Интерлюдия 7, часть 4. Марк старается изо всех сил. Хорошего вам путешествия, хозяин Юджи. Господин Юджи, Алиса, будьте осторожнее. Идет весна 4-го года, с тех пор, как Юджи попал в этот мир. Собака-человек Марсел и его сын Марк смотрят на то, как Юджи и Алиса отправляются в свой первый поход к городу. Алиса, которая шла по тропинке, ведущей в лес, обернулась и энергично замотала своей рукой в ответ на то, что Марк помахал своей рукой. А затем лицо Марка покраснело. Весна наступила не только у природы, но и в душе у Марка. «Ладно, я думаю, нам надо поработать на ферме. Марк, поможешь мне?» «Конечно, папа, я сильно постараюсь тебе помочь», – радостно заявил Марк. К тому же у него есть дело, которым надо заняться, пока Алисы нет рядом. Ранним утром второго дня с момента ухода Юджи в город, Марк заменил ведро, наполнявшееся бегущей шланга водой. Вовремя менять емкости после их заполнения было поручено именно Марку. Поток воды, идущий из шланга, был отрегулирован Юджи так, чтобы воды было достаточно для 6 человек, то есть с учетом авантюристов. Для их потребностей достаточно наполнить в течение дня 3 ведра воды. И взялись... О, тяжелый. Но как же хорошо, что нам не надо думать о том, где бы добыть воды. Господин Юджи такой крутой. Мне тоже надо хорошо поработать. Похоже, Марк переоценивает Юджи. Крутой тут не Юджи, а дом, в котором он живет. Марк несет заполненное водой тяжелое ведро на заплетающихся ногах. Внезапно ведро стало легче. Похоже, оно тяжелое, сынок. Я помогу его тебе донести. Один из троиц авантюристов, Гектор, тот, который одет в сияющую броню и с большим мечом, похоже, решил помочь, поэтому поднял ведро с водой. Но это ведь моя работа, поэтому... Малыш, да брось ты переживать о всякой ерунде! Сказав так, Гектор быстро зашагал вперед. Как обычно, он совершенно не слушает других людей, но человек при этом он неплохой. Гектор занес ведро в юрту, в которой проживает семья зверолюдей, а затем вышел наружу и, сказав «пока», отправился на свою ежедневную тренировку. Марк смотрит на удаляющуюся от него фигуру человека, и у него такой вид, как будто он хочет что-то сказать, но никак не может решиться на это. Его сильно сжатые в кулаки руки говорят об этом яснее всяких слов. Звук ударов о дерево разнесся по лесу. К югу от дома Юджи, между огородом и расчищенным от леса местом, Гектор и Джосс облюбовали себе место для тренировок, используя в качестве тренировочного манекена ветки огромного дерева. А за ними, спрятавшись в тени дерева, тайно наблюдал Марк. Он явно что-то хочет им сказать, вот только никак не может выбрать правильное время для этого. «Что же мне делать, чтобы не стать обузой?» – думал Марк, не замечая существо, которое тихо приближалось к нему со спины. А затем его стукнули по плечу. Это ты, мама, ты меня напугала! Марк, если ты хочешь кому-нибудь что-нибудь сказать, то так и надо сделать. Ты же не девочка, чтобы стоять мяться на месте, ня. С серьезным выражением лица Нина сказала ему эти слова. Правда, весь серьезный настрой был разрушен этим ее «ня» в конце. Да. «Да, все верно, мама!» Похоже, слова мамы наконец-то помогли Марку решиться. Он подбежал к авантюристам, которые продолжали заниматься. Увидев его удаляющуюся спину, Нина кивнула и сказала «Ага». Ничего неожиданного, вокруг Юджи всегда собираются сильные женщины. Авантюристы, увидев, что к ним бежит Марк, прекратили тренировку. Лейна, которая в этот момент чинила лук неподалеку, также посмотрела на Марка. Марк остановился перед Джоссом и Гектором и попытался что-то сказать, но у него никак не получалось. Он сжимал свои кулаки, дрожал всем телом, уши у него были прижаты к голове, а хвост залез между его ног. Он то поднимал свой взгляд на них, то снова отводил его в сторону. Возможно, что-то понимая, Джосс и Гектор ничего не говорили, а просто смотрели на Марка и ждали, когда же он заговорит. «Попростите меня, не могли бы вы меня потренировать?» Собрав наконец-то всю свою смелость в кулак, Марк наконец-то сказал авантюристам то, что он так долго хотел сказать им. Оба мужчины широко улыбнулись. «Понятно, сынок. Ну еще бы, видя такого, как я, как же не желать быть похожим на меня? Ну, пусть ты слегка мелковат, но это по...» Все это Гектор сказал Марку громким голосом, а затем... «Пам!» стукнул его по плечам. Но тут его тираду прервала Элейна и отвела его в сторону. Похоже, именно Джосс будет решать судьбу Марка. «Марк, а почему ты решил тренироваться?» Джосс нагнулся к Марку, чтобы оказаться глазами с ним на одном уровне. При этом он улыбнулся. Но из-за того, что он такой огромный, эта его поза выглядела так, словно он угрожающе навис над Марком. А улыбка, которую он хотел сделать дружелюбной, получилась кривой и зловещей. Марк взвизгнул и, сжавшись, ступил назад. Спина Марка ударилась об что-то. Он обернулся назад и поднял взгляд. За его спиной стояла его мама Нина. Ласково улыбнувшись, она подтолкнула Марка вперед. Джоссу не помешало бы взять у нее пару уроков того, как надо улыбаться. Я хочу стать сильнее, чтобы я мог защитить маму и папу. Неужели все только ради папы и мамы? Хихикнув, спросила Нина у Марка. После того, как он выдал свое заявление. Вместо доброй улыбки тут же заняла хитрая и насмешливая ухмылка. Ну чего еще ожидать от кошки? Все кошки любят хитрить и вредничать. А еще я хотел бы защитить Алису. Покраснев, тихо прошептал Марк. Улыбка Нины стала самодовольной. Похоже, ей нравится, что ее сынок влюбился. Цель Марка была понятна с самого начала. Катару слишком сильна, чтобы Марку хотелось защитить ее. Ну а Юджи... Естественно, ни один вменяемый человек не захочет защищать. Хорошо, я понял. Я согласен тебя тренировать. Я могу научить тебя владеть щитом. Но какое оружие ты хотел бы использовать со щитом? Спасибо вам большое, сэр. Думаю, что вместе со щитом я буду использовать меч. Его фраза спасла малыша от подтрунивания Нины, но тут Марк ошарашил Джосса. Он назвал его сэром, а ведь ему всего 21 год. Хотя по его лицу этого не скажешь, всем кажется, что он старше. Будучи авантюристом, он отточил свои умения боя, а контракт с Кевином помог ему получить опыт работы по охране. Целью же этого молодого человека всегда было стать рыцарем. И вот, маленький мальчик, смотря на него чистыми... детскими глазенками, называет его сэр, прямо как рыцаря. Это не могло не тронуть его сердце. Утро третьего дня, с момента, как Юджи отправился в город. Идет тренировка трех авантюристов, которые были оставлены охранять дом в отсутствие Юджи. Но в этот раз к ним присоединился Марк. Ветка дерева ударила по щиту, который держал в руках Марк. Палка издала резкий стук. Марк, не сумев вовремя остановиться, покатился по земле. Марк стоит на четвереньках на земле. Его хвост паник, и он смотрит из-под лобья на Гектора, который атаковал его со страшным выражением на лице. За их боем наблюдает Джосс, скрестив свои руки на груди. «Прости, я слегка перестарался. Ты там как, в порядке?» Немного обеспокоенным, но громким голосом спросил Гектор. «Что такое, Марк? Уже сдался? Разве ты не хотел стать сильнее? Неужели ты не достоин своих предков, которые всегда сражались до конца?» Эти слова были сказаны его отцом Марселем, который, сидя в тени дерева, наблюдал за их тренировкой. Рядом с ним сидит его жена Нина. Наверное, они оба беспокоятся о Марке, раз решили понаблюдать за его тренировкой. Кстати, а сами-то? Уже забыли, как повалились на спину и демонстрировали свое пузо Катару? И где тогда была ваша хваленная гордость предков, сражавшихся до конца? Наверное, слова отца сумели его подбодрить, потому что Марк встал на ноги и снова закрылся щитом. «Вот так! Постарайся! Сделай их, Марк!» Слышны вопли Марселя, а Нина смотрит на него с выражением лица, которое говорит о том, что ей не нравится, как он себя ведет. «Прошу, еще одна попытка!» Беспокойство исчезло с лица Гектора, и он снова стал серьезным и собранным. «Марк, ты не должен принимать на себя удар. Его надо сбрасывать в сторону. Ты же собака-человек. Используй свою скорость, двигайся. И используй свои уши и свой нюх. И Гектор, это же тренировка, поэтому хватит бить со всей мочи, придурок. Да, вот это настрой. Я нападаю, готовься, Марк. Услышав совет Джосса, Марк перестал полностью прятаться за щитом. Вместо этого он слегка высунулся из-за него. Похоже, он внимательно слушает советы, которые ему дают, и пытается сразу же применить то, чему его обучают. С другой стороны, Гектор радостно размахивает своей веткой, которая ему заменяет его меч. Похоже, он не услышал то, что ему сказал Джосс. «Ради того, чтобы защитить маму и папу! Ради того, чтобы защитить Алису!» Постоянно повторяя это, Марк провел весь день, выкладываясь на полную. Сначала на тренировке, потом на ферме, потом нося воду и делая все остальные дела. Его решимость не осталась незамеченной окружающими. Сложно не заметить ее, если он делает все дела, постоянно бормоча это себе под нос.